Жизнь и служение апостола Павла. Продолжим наше изучение жизни и служения апостола Павла, великого миссионера к язычникам. Мы уже заметили, что он был строгим фарисеем и ярым преследователем ранней христианской церкви. Он обратился на пути в Дамаск, когда шел туда с целью мучить верующих. Сразу же после своего обращения Павел, тогда известный как Савл, начал проповедовать Христа воскресшего и прославленного. Не все верующие приняли этот факт, что Савл возродился и стал новой тварью во Христе Иисусе. Некоторые, вероятно, побаивались, что это была только стратегическая тактика с его стороны для того, чтобы увеличить эффективность и движение его цели, а именно заключить в тюрьмы всех, кто свидетельствует и верит в Иисуса Христа. И вот примерно 10 лет после его обращения апостол Павел вместе с Варнавой делает свое первое миссионерское путешествие. В основном этому путешествию приписывается к 45-му году после Рождества Христова. Посетив Кипр, остров, на котором вырос Варнава, они отправились в северо-западном направлении в Пергию и Памфилию. Этот порт в Малой Азии был промежуточным пунктом в их планах достичь Антиохию Писидийскую. Они отправились в путь из Антиохии, которая находилась в Сирии, и теперь находится в Антиохии Писидийской. И снова они посещают местную синагогу. Тема этой проповеди нам дана в 13 главе «Деяния святых апостолов». Напоминая, как Бог поступал с израильским народом на протяжении столетий, Павел напомнил слушающим также и о том, что они еще помнили Иисуса, а именно, что Господь Иисус Христос был распят. Возможно, с тех пор прошло только 15 лет. Благодаря его смерти на позорном кресте можно получить прощение грехов. Затем апостол предупредил слушателей об опасности отвержения вести спасения. И сегодня эта весть остается той же. Посредством жертвы Иисуса Христа на Голгофском кресте спасение предлагается всякому человеку, как дар Божий, независимо от того, еврей ли он или язычник. Предупреждение тоже остается таким же, как и в те дни, когда проповедовал апостол Павел, предупреждая своих слушателей, отвергающих благую весть, впоследствии суд. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь во Христе Иисусе, Господе нашим». Отвержение или пренебрежение благой вестью означает, что личность или личности еще остаются чадами гнева, мертвыми по преступлениям, уже осужденными. Павел проповедовал торжественно и серьезно. Это вы заметите и вступительных слов апостола, когда он стоял пред членами синагоги в Антиохии Писидийской. По отношению к их пребыванию в синагоге он сказал: «Мужи израильские и боящиеся Бога, эти люди усердно неделями за неделей приходили, имея такого рода встречи, и все же они не поняли всего того, что совершилось для их пришествия Христа». Позже в послании к римлянам апостол Павел, ссылаясь на эту характерную черту людей, которую он заметил среди евреев своего времени: «Ибо свидетельствую им, что имеет ревность по Боге, но не по рассуждению». И по этой причине апостол Павел печалился сердцем, мыслями и духом. Мужчины и женщины и сегодня могут иметь ревность по Боге, но если она без рассуждения и духовного понимания относительно действительности и цели смерти Христовой за человечество, они остаются в духовной тьме и попадают в вечность без Бога, без Христа и без надежды. Из библейского повествования мы видим, что Павел и Варнава проповедовали в синагоге в Антиохии. Это может намекать на то, что в городе было сравнительно маленькое население еврейского происхождения. Наряду с местными писидийцами там были и греки, а также и римляне. И все же кажется, что евреи, несмотря на свое меньшинство, имели большое влияние в жизни города. Итак, когда апостол кончил свою речь в синагоге, язычники обратились к нему с просьбой говорить о том же в следующую субботу. Евреи имели большое влияние на язычников, и многие стали прозелитами иудаизма, которые, в свою очередь, проявляли на язычников, с которыми они были знакомы, и они тоже пожелали посоветоваться с Павлом. Повествование, данное в 13 главе, также приводит свет на истину, что в то время евреи имели религиозную свободу и имели публичные собрания без каких-либо ограничений. Возможно, что синагога в Антиохии не имела привлекательного здания, но все нужды евреев были удовлетворены. Один из толкователей Библии заметил: традиционные особенности, несомненно, способствовали объединению евреев, и независимо от того, были ли синагоги богаты или бедны, на протяжении всех веков они были похожи одна на другую. Для женщин отводилось особое место, иногда это было особое помещение или же часть помещения, отгороженного решетчатой стеной. В центре стоял стол, где читающий открывал книгу на виду у всего собрания. Он внятно читал книгу закона. Места в синагоге были расположены так, что глаза всех сидящих были устремлены на того, кто говорил. Были также места председания в синагогах, которые предназначались для правителей или начальников синагоги. Незнакомцы Павел и Варнава должно были произвели большое впечатление на людей, потому что на следующей неделе было большое множество народа. Собрались слушать слова апостола. Это напоминает нам слова апостола, когда, обращаясь к римлянам, он написал: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Вероятно, служители Божии ободрились при виде народа, который собрался для слышания и внимания Божьему Слову. День за днем происходили определенные беседы, и люди советовались с ним, или точнее с ними. Поэтому при наступлении субботы синагога была полной. Из Писания видно, что большое множество заполнило здание, и все еще были те, которые всячески старались войти и послушать то, о чем говорили Павел и Варнава. Писание особенно выразительно. Почти что весь город собрался слушать Слово Божие. Было такое возбуждение, когда народ старался войти в синагогу и собрался вокруг здания, что евреи, которые ранее относились хладнокровно, вдруг начали завидовать. Их охватила ревность. Синагога никогда не видела столько собравшейся там толпы. Таков будет результат такого отношения язычников к благой вести, о которой проповедовал апостол Павел и Варнава. Что случится с ревностью и завистью, которая вспыхнула в мыслях и сердцах евреев, которые очерствили свои сердца по отношению дела и вести Божией, проповеданной апостолом? Интересно заметить, что когда Стефан провозгласил слова Божии и весь совет Божий перед Синедрионом, в котором Павел был членом и присутствовал, ненависть и гнев религиозных вождей не знала границ. Стефан был мученически казнен, а Павел, тогда еще Савл, преследователь только что родившейся церкви, проголосовал против Стефана. Теперь Павел встретился с той же самой ненавистью, с той же самой жестокостью, с тем же самым отказом слышать и внять Богом данной вести, которые выражали евреи или многие из них. Казалось, что Павел понял, что призвание, которое он получил во время своего посещения в Иерусалиме немного ранее, о котором он свидетельствует в 22 главе Деяний святых апостолов, становилось реальностью. В Иерусалиме он слышал голос Господа, говорящий: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Поэтому Павел ясно и решительно заявляет: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Кто может измерить ответ иудеев на такое обвинение их отношения? Они публично обвинили апостола и возбудили против него некоторых язычников, принявших иудаизм, и тем самым усилили преследование апостола Павла и Варнавы. Кто может измерить ответ со стороны язычников, которые с радостью слышали Слово Божие? Они с радостью верили и были спасены. Аминь.